Последнее, что помнил в тот день Коби, это то, как его лицо соприкоснулось с ногой Альвиды, а затем он потерял сознание. Альвида нервничала, переживала, не находила себе места и откровенно трусила. Вчерашний замечательный вечер омрачило отвратительнейшее утро, а все из-за этих идиотов, которые не могут держать язык за зубами. Что же делать? Как быть? Вдруг ее ненаглядный Багги действительно охладеет к ней? Вдруг он найдет кого другого? Альвида не сможет этого пережить. Она не хочет его терять. И пусть весь мир будет против них, ей все равно. Она не отпустит его от себя. Она не позволит никому встать между ними. Пусть даже члены его команды против нее, против их отношений, ей плевать на это. Всегда можно будет их убрать. Уверена, Багчан не будет против. Он поймет, ведь все это ради их любви. Одно плохо, Альвида уже опоздала, и когда, после слов своих людей, она кинулась к пристани, где стоял вчера корабль Багги, того там уже не было. Они уплыли, и теперь неизвестно, когда они в следующий раз встретятся. А ведь тем временем другие женщины могут положить глаз на него. Альвида готова была рвать волосы у себя на голове, еще никогда в жизни она не испытывала подобных чувств. Ей хотелось рвать, метать, убивать, но меж тем, сделать все, чтобы понравиться ее мужчине, Багги. Она не переживет, если он влюбится в кого-то еще. Он сделал первый шаг в их отношениях, что же, пора и ей сделать его. Что там говорили эти неотесанные мужланы? Говорите, ему нравятся стройные и сексапильные. Что же, пора и мне побороться за свое счастье. Я буду не я, если не сделаю все, чтобы заполучить его. Тем временем на борту своего корабля, стоя прямо на носу, Багги поежился. Ему показалось, что стая мурашек пробежалась по его спине. К чему бы это? Вчерашний разговор со своими офицерами прошел неплохо. Те явно были шокированы, да и поверить до конца в мои слова явно не смогли, но и против ничего не сказали. И даже с корабля не сбежали. Вон вовсю отдают приказы, направляя корабль на нужный мне курс, куда мы плывем. Сказать честно, я и сам пока не знаю. Просто решил довериться ветру и парусам. Уверен, они вынесут меня туда, куда мне больше всего будет нужно. А пока почему бы не насладиться спокойными часами и не подремать? Ричи был счастлив. Вот уже неделю, как вожак кормит его вкуснейшим отборным мясом. Если так будет всегда, то Лев был не против и впредь сторожить корабль. Все равно в этих душных и пыльных логовах ему ничего не перепадало, а тут привычная обстановка, тишина, покой. Делай, что пожелаешь, что, впрочем, Ричи и делал, не забывая о словах вожака. Все же не хотелось бы становиться частью его плаща. Да, Ричи понимал слова этих похожих на обезьян существ. Впрочем, обезьянами он их считал лишь поначалу, теперь то он знал, что они зовут себя человеками. Ричи вообще многое понимал, он умен, гораздо умнее большей части своей стаи. А как иначе то? Ричи вообще считал себя вторым после вожака. Только вожак и напарник понимали самого Ричи. Остальные же не могли понять его, потому Ричи и считал их глупыми. Ведь он же их понимает, почему они не могут понять его? А раз не могут, значит глупее. Хотя, и вожак раньше Ричи не особо понимал, но видимо научился. Он вообще сильно изменился, после того страшного шторма. Ричи умный, Ричи заметил это. Даже его запах немного поменялся. Совсем чуть-чуть, но Ричи заметил. Но ничего не сказал. Нынешний вожак ему нравился больше. Он не шпынял Ричи, и всячески делился с ним своей добычей. Раньше, чем взрослее становился Ричи, тем больше он задумывался о том, чтобы сместить вожака и занять его место. Но теперь он снова передумал об этом. Вожак стал сильней, его страх, что раньше отчетливо ощущал молодой лев, исчез. Вожак, наконец, смог побороть его и стать истинным вожаком. Так считал Ричи, погрызывая кость, выданную ему вожаком. Сам вожак расположился с ним рядом, и, натянув себе на морду шляпу, в наглую улегшись на Ричи, спал. Остальные члены стаи проводили свои обычные игрища. Стоило только вожаку утратить бдительность, как они перестали выполнять свои обязанности в стае и теперь занимались каждый, кто во что горазд. Если бы не опасение потревожить вожака, Ричи бы им напомнил, кто здесь хозяин. Как-никак он первый после вожака, и должен заставлять остальных членов стаи охотиться. Иначе Ричи может добычи лишиться. Кабадзи тренировался. Удар, еще удар, отскок и колющая атака. Из-за дня в день вот уже на протяжении 3 месяцев он тренировался, и если поначалу он сам не понимал, зачем ему это, то после вчерашних слов капитана, он понял, что если он не будет тренироваться, не будет становиться сильней, то капитан его бросит, оставит позади, а то и вовсе от него избавится. Раньше все было гораздо проще. Мы просто плыли по течению, ни о чем не мечтали, ни о чем не загадывали, лишь плавали по океану, нападали и грабили, а затем спускали все свои деньги в кабаках и борделях. Веселая, безмятежная жизнь, о чем еще можно мечтать? Так тогда думал Кабадзи. Но сейчас он считал те свои мысли глупыми. Не будешь же ты всю жизнь так жить. Какой в этом смысл? Это не жизнь, а так лишь существование. Без цели, без мечты, жизнь пустышки, у которой нет ничего за душой. Слова капитана о мечте, они всколыхнули Кабадзи. Напомнили ему о том времени, когда он еще, будучи совсем юнцом, направился в море, мечтая о славе. Но совсем скоро его наивности пришел конец. Море опасно, и те, кто осмеливаются плавать в нем, опасны вдвойне. Тут нет места мечтам или еще чему-либо. Мечты – это удел сильных, остальным же приходится приспосабливаться и выживать. Это первое, что понял Кабадзи. Тогда он забыл о своих мечтах. Но теперь, когда он стал сильней, может быть, это и есть его шанс. Почему бы и нет? Что мешает ему последовать за капитаном? Решено, что бы ни решил капитан, какое бы безумство он ни замыслил, Кабадзи будет рядом и прикроет его. Корабль, прямо по курсу корабль. Первая хорошая новость впервые за неделю. Все уже успели устать от монотонного пейзажа за бортом. Только лишь тренировки и последующие за ними вечеринки с выпивкой и играми отвлекали их. Все члены команды уже давно смирились с тем, что им теперь приходится еще и тренироваться. Тем более, что тренировки были не только в тягость, но еще и поводом повеселиться на корабле. Чего только стоят соревнования по стрельбе или же кулачные турниры, в которых даже офицеры принимают участие. Их бои самые зрелищные, и больше всего пива уходит во время их созерцания. Кстати, Дэн, смуглокожий подросток, сейчас вовсю улыбался и всем с гордостью демонстрировал выданную ему золотую медаль, как лучшему стрелку на корабле. Сам капитан вручил ему ее. А потому Дэн здорово поднялся в глазах остальной команды. Все сразу вспомнили, что именно этот паренек был тем, кто смог подбить корабль дозорных. И даже тост подняли, выпив за это. Было весело, но все равно, корабль на горизонте многим поднял настроение. Все предвкушали и настороженно поглядывали в сторону капитана. Тот стоял на самом носу корабля и напоминал жуткого хищника, идущего по следу за своей жертвой. «Парни, цель прямо по курсу. Полный вперед, поднять паруса». Радость в голосе капитана прямо-таки воздействовала на всех членов корабля. «О-о-о! Вперед, догоним их, парни!» Радостные крики остальных, и вот уже по кораблю начинают носиться все члены корабля, выполняя разную работу и заставляя корабль ускорить свой ход. «Капитан, мне кажется, или они даже не думают пытаться бежать от нас». Багги посмотрел сначала на Джанга, затем снова на корабль, который отчетливо был ближе, чем пару минут назад. «Ага». Радостная улыбка на лице Багги. «Смотри-ка, нашлись в этом море те, кто посчитал меня, клоуна Багги, свой добычей. Посмотрим же, кто у нас там такой смелый». Казалось бы, чего смешного, но Багги радовался. Радовался тому, что его жертва не убегает. Корабль наоборот шел на сближение и готовился к сражению. А это значит, что на борту не слабаки вовсе какие-нибудь. Хе-хе, веселье само нашло его. Впрочем, уже спустя минуту, когда корабли сблизились на расстоянии в сотню метров, Багги резко перехотелось смеяться. С борта вражеского корабля в их сторону устремился непонятный луч, напомнивший резко переставшему смеяться Багги лазерное оружие. Какого хрена? Только эта мысль и успела промелькнуть в его сознании, а в следующую секунду луч ударил в бок его бигтопа, полностью испарив часть корабля. Мы все умрем. Спасайся, кто может. Завопила пара человек на моем корабле. Бросив свой злобный взгляд в их сторону, на всякий случай запомнил их лица. Багги. Что это было? Ко мне подбежал обеспокоенный Джанго, не я один, видимо, в замешательстве. Откуда лазер, мать вашу? Тут что, пацифиста объявилось? Да ну, быть не может. Не могли их прислать за моей головой, так рано, по крайней мере. Да и не готовы они еще, должны быть. Но как тогда объяснить чуть ли не полностью испарившийся правый борт? Мы теперь едва на плаву держимся. Дьявол, что вообще происходит? Не знаю. Маджи, живо заставь этих бестолочей начать маневрировать. Мы не можем допустить, чтобы этот луч еще раз попал в нас, иначе мы пойдем ко дну. Слушаюсь, капитан. Маджи кивнул и тут же стал раздавать приказы. Эй, вы уроды, живо по своим местам. Не паниковать. Живо, я кому сказал. Ну-ка, Ричи, подгони этих бездельников. Ра, ра. Ричи без дела не сидел, подгоняя этих бесполезных обезьян, что были с ним в одной стае. Он выполнял приказ вожака и не давал им паниковать. Еще один луч сорвался с вражеского корабля, но в этот раз мы знали, чего ожидать, и едва смогли избежать попадания. Паника среди простых членов команды нарастала. Багги и сам не знал, что вообще происходит. «Капитан Багги, нужно что-то делать. Если так пойдет и дальше, они потопят наш корабль». Спотыкаясь и едва ли удержавшись перед очередным разворотом корабля, прокричал Кабадзи. «Дьявол! Хорошо, очень хорошо. Не знаю, кто они, но разозлили они меня знатно. Маджи, хватай Ричи и спускайте шлюпку. На вот еще мои ступни захвати. Отсоединяю от себя свои ноги и, левитируя, передаю их Маджи. Кабадзи, Джанго, живо хватайтесь за меня». «Нам с вами предстоит посетить вражеский корабль». «Что? Я тоже». Джанго был не рад этому. «Молчать. Делай, что говорит капитан». Удар по затылку от Кабадзи гипнотизеру не понравился тоже, но спорить было никогда. Не успели они схватиться за него, как тут же взмыли вверх и, боясь отцепиться, со страхом смотрели вперед. Я не хочу летать. Не хочу». Джанго и сам не знал, что не любит полеты, но теперь смог осознать это. Тем более Багги еще и скорость явно выбрал немаленькую. Расстояние до вражеского корабля они преодолели секунд за 20. Могли бы и раньше, если бы Багги не уклонялся от лазера и ядер. А вот и корабль. Кабадзи и Джанго поспешили отцепиться от меня. Летать им явно не понравилось. А ведь весело же было. У врага даже своеобразное ПВО было на корабле. Но сейчас не до веселья, ублюдка, что повредил мой корабль, я смешаю с пылью. Кто посмел сделать подобное с моим бигтопом? Признавайтесь, с кого я буду сдирать сегодня шкуру ублюдки. Мой кровожадный оскал и эффектное появление сделали свое дело, обычные пираты сделали шаг назад. Парни за моей спиной, наконец, справились с последствиями приземления и, поднявшись, стали по бокам от меня. А тем временем, я выцепил главных на этом корабле. Лишь эти двое не струсили и не отступили. И выглядели они внушительно, ублюдки. Первый из них выделялся тем, что очень напоминал мне индейцев Америки из моего прошлого мира. А также, его огромный меч, что сейчас он держал перед собой, внушал определенные опасения. Вторым и, судя по всему, главным, был тип, которого я смутно откуда-то знал. Узнавание было, но так мимолетное, но это заставляло задуматься. А внешность у него тоже была отлична от рядовых пиратов. Как-то сразу выделяешь это, опыт, видимо, сказывается. Передо мной сейчас стоял крупный темнокожий мужчина с густой рыжей шевелюрой, схожий чем-то в своей внешности с нашим Ричи. Также у него имеется небольшая борода, густые брови, черные глаза и зубы, похожие на клыки. В общем, не заметить такого было трудно. Тем более, когда этот тип расхаживает в золотистых наплечниках. Неужто и вправду золото? Ха-ха, вы сами пришли к нам на корабль. Так не терпится умереть мусор. Я, великий Эльдраго, как вы посмели забраться на мой корабль? И раз уж вы здесь, скажите, у вас на корабле есть золото? Последние слова этого придурка меня слегка удивили, но назвать меня мусором, да я тебя за это, Ричи, скормлю, урод. Этот мой. Джанго, разберись с рядовыми. Кабадзи, займись мечником. Есть, капитан. Кабадзи. Почему мне всегда самое сложное? Джанго. Эй, не игнорируйте меня, мусор. Перед вами великий Эльдраго, или вы ослышались? А теперь отвечайте, есть ли у вас на корабле золото? Я жду. Его самонадеянность меня бесит, но способности впечатляют. Наверняка это он использовал тот лазер. Фрукт. Очень может быть. Надо быть осторожней. Золото. Да, у меня на корабле оно есть, и его много, очень много. Но если ты хочешь заполучить его, тебе придется сначала разобраться со мной, Багги. Ха-ха, золото. Значит, оно и правду у вас есть. Здорово, очень здорово. Я не ошибся, когда решил напасть на вас. Умри. Неожиданно для меня этот ублюдок засиял золотистым светом, так похожим на цвет его доспехов. А затем Ра, ну точно родственник Ричи, только он может так рычать. Такие мысли мелькали у меня, в тот момент, когда я едва не распрощался с жизнью, уклонившись от его атаки. Этот урод, так похожий на льва со своей рыжей шевелюрой, открыв свою пасть, выстрелил в меня лазером. Ну, или чем-то, похожим на него. Ты разозлил меня, парень. Очень разозлил. А с теми, кто злит меня, разговор у меня короткий. Поверь, ты еще успеешь пожалеть о встрече со мной. Оскал сам собой выполз на мое лицо. Взмах руками, и из-под рукавов моего плаща появляются три кинжала и пистолет. Кинжалы в правой, пистолет в левой. Ну, понеслась душа в рай. Выстрел, еще один и еще. Противник неплох, увернулся от каждого моего выстрела, но толку уклоняться, когда пули там особенные. Каждый выстрел, что прошел мимо, угодил в борт корабля противника и взорвался. Мои особые магги-ядра, мини-версии багги-бомб, показали себя более чем хорошо. Их я еще использовал на том форте дозорных, за уничтожение которого мне и подняли награду. Тогда они хорошо показали себя. Мой корабль. Да как ты смеешь? Убью. Быстрый и даже очень. Моментально сократив расстояние между нами, он начал меня атаковать, но на его беду, безрезультатно. Все его атаки, помимо луча, на который, судя по всему, нужно время, были режущими. А против меня они бесполезны. Я даже уклоняться не стал. Его когти прошли сквозь меня, а я тем временем воткнул ему кинжал в ногу и выстрелил в упор. Взрыв, и причем не слабый, и мой противник падает за борт, теряя сознание. Вернее, я так подумал, но он выдержал мой особый выстрел, и в последний момент, удержавшись, вновь засветился. Близко, черт возьми. Луч из его рта прошел прямо рядом с моим драгоценным красным носом. Ублюдок, не прощу. Черт, пистолет бесполезен. Я хоть его и доработал, но я не мастер-оружейник, только лишь опыт и знания самого Багги помогли мне чуть улучшить пистолет, увеличив количество выстрелов до 4. Что же, будем по старинке. Кинжалы в руки и вперед. Враг вновь на ногах и уверенно смотрит на меня. Одновременно срываемся со своих мест, и не думая, атакуем друг друга. По привычке даже не пытаюсь уклоняться, за что тут же получаю в зубы. Урод, он разгадал, в чем сила моего фрукта. Больше не пытается порезать меня. Решил использовать кулаки. Что же, посмотрим, кто кого. Опять срываюсь с места, от удара Эльдрага я отлетел в сторону, а тот из-за ранения в ногу не успел меня добить. Все, Теперь ни он, ни я больше не придуриваемся. Мы серьезны. Противник силен, даже несмотря на раны, он все еще сопротивляется мне. Удары быстры, но я уклоняюсь, и раз за разом наношу ему раны. Бросок. Эльдрага прикрывается доспехами и отбивает брошенные мной кинжалы. Зря, из-за этого он на мгновение теряет меня из виду, и моя рука устремляется в него словно копье, с зажатым кинжалом в руке. Лезвие входит ему в живот, а кулак, тем временем отпустив нож, бьет его еще раз. Ра, крик боли и одновременно его атака. Взлет вверх, а тем временем на борт взбирается Маджи и Ричи, а с ними и мои ноги. Те сами, пока я уклоняюсь в полете от выстрелов лазера, подобрались к моему противнику. На носках моих ботинок появились очередные скрытые клинки. Они прыгают и вонзаются в срез доспехов Эльдрага. Выстрел еще одной рукой, и она, принимая ускорение, разделяясь как ракетоноситель, отбрасывая от себя части, с неимоверной скоростью ударяется ему в лицо. Эльдрага падает, победа. Я победил. Враг пал. Кабадзи. Крик Маджи отвлек меня от ликования. Поворачиваю голову в ту сторону, где сражался мой третий помощник, и вижу не очень радостную картину. Кабадзи проиграл. Вернее, не совсем. Он поднимался. Он был весь изранен, одежда была превращена в лохмотья. Кровь сочилась из его ран. Но, несмотря на все это, он вставал. На подскочившего к нему Маджи он лишь накричал: «Не подходи! Мне не нужна помощь! Я сам с ним справлюсь! Если я не сделаю этого, то не смогу смотреть в глаза капитану! Я не смогу следовать за ним! Черт! Вот ведь упрямый сукин сын! С чего он вообще это взял? Но дело плохо! Его противник куда в лучшем состоянии! Я отчетливо вижу, что Кабадзи ему не противник! Плохо! Очень плохо. Хотелось бы вмешаться, но я не буду. Даже если это будет, значит потерять его. Если я ему сейчас помогу, то он будет потерян. Уж лучше пусть умрет в бою. Ты хочешь победить его, Кабадзи? Джанго, который сейчас стоял рядом со спящими пиратами, задал вопрос. Вот ведь паршивец решил не напрягаться и просто усыпил их. Да, я сделаю это, упрямо заявил он. Весь, шатаясь, проливая кровь и направляя меч на врага. Мне показалось, или в глазах индейца я заметил понимание и уважение перед моим офицером. Хе-хе-хе, а ведь перспективный индеец. Но если он убьет Кабадзи, мне придется его убить. Ты не сможешь. Даже я прекрасно вижу разницу между вами. Сейчас тебе не победить. Если ты и дальше будешь упрямиться, то лишь без толку умрешь. Ты хочешь этого? Уж лучше так. Пусть я умру в бою, но я не сдамся. Да, Кабадзи, сегодня ты заслужил мое уважение. Джанго хотел сказать что-то еще, вернее, я догадываюсь что, но кто здесь капитан, черт возьми, я или он? Не останавливай его, Джанго. Это решение Кабадзи принял сам. Я ведь прав, Кабадзи. От моих слов, казалось, силы на мгновение вернулись к мечнику. Но Багги, он не сможет. Ха, все же Джанго уже полноценный член моей команды. Никуда он теперь от меня не денется, знаю. А потому, Кабадзи, слышишь меня? Джанго прав, тебе его не победить. Но тебя ведь это не остановит. А я не хочу, чтобы ты умер, но и останавливать тебя не собираюсь. Вместо этого, я помогу тебе справиться с ним. Но только в этот раз. В следующий раз... Ты должен справиться своими силами. Ты понял меня? Да, капитан Багги. Спасибо, ха. Кабадзи закрыл лицо рукой. Видимо, ему невыносимо осознавать, что он беспомощен против своего противника. Но гордость мечника, она уже вовсю разгоралась в нем, и он не мог смириться с этим. Джанго, используй на нем свой гипноз. Делай что хочешь, внушай ему все, что пожелаешь нужным. Но он должен победить. Ты понял меня? Джанго от моих слов прям воспрянул и даже с благодарностью посмотрел на меня, а затем побежал к Кабадзи. Все это время индеец лишь стоял на месте. Что странно, он не пытался атаковать, пока мы говорили, и ждал, когда его противник вновь сможет сражаться. Мне нравится этот парень. Я даже готов простить им мой разрушенный корабль. Не знаю, что Джанго внушил Кабадзе, но уже спустя полминуты он полностью был полон сил. Раны его никуда не делись и все так же кровоточили. Но сейчас Кабадзе не было дела до них. Класс. Нет, это потрясно. Сражение двух мечников, оно впечатляло. Особенно сейчас, когда все ограничения тела Кабадзе были сняты, пусть и на мгновение. Кабадзе резко сорвался с места, да так быстро, что я едва смог различить его движение. А вот индеец, он видел. Он был готов. И хоть с явным трудом, но успевал среагировать на молниеносные атаки Кабадзе. Ну же, давай, друг, разберись с ним быстрей. Если так продолжится и дальше, твое тело может не выдержать этого. Звон от столкновения кромки мечей, удары, которые могут с одного удара разорвать тело своего противника. Но вот, наконец, и финал. Индеец силен, очень силен, но Кабадзе, на которого не действовали ограничения собственного тела, был еще сильней. Да, скоро он встретится с последствием своей победы, но даже тогда, я уверен, он не будет жалеть об этом. Сегодня он доказал себе, что имеет право претендовать на титул сильнейшего мечника. Стоило только Кабадзе нанести свой победный удар, как эффект гипноза Джанго тут же перестал действовать. На его сознание тут же накатила сильнейшая боль, казалось, что все его тело одна сплошная рваная рана. Хотелось кричать и выть. Тело не слушалось его, судороги охватили все его тело. Лишь стоны сейчас вырывались из скрюченного и поддергивающего тела. Словно в тумане, Кабадзе ощутил, как рядом с ним кто-то появился. Кто-то, чье присутствие ослабило боль, и его голос заставил Кабадзе окунуться в темноту беспамятства. «Ты хорошо постарался, Кабадзе. А теперь, отдохни. Джанго, займись его ранами». Гипнотизер лишь кивнул и, усыпив мечника, приступил к осмотру его ран. Джанго хоть и не врач, но позаботиться о ранах вполне способен. Опыт в этом у него большой, в чем я уже убедился. Отойдя от Кабадзе, подошел к лежащему на животе телу индейца. Меч из своих рук тот даже после поражения не выпустил. А ведь клинок Кабадзе до сих пор торчит из него. Все же сильнейшие атаки моего мечника — это колющие. Такой у него стиль, очень даже эффективный, между прочим. Правда, использует он его лишь в сражении один на один, когда может выложиться на полную. И при этом, не опасаясь обнаружить у себя за спиной кого-нибудь еще. Блять, нельзя же так людей пугать. Проорала моя голова, зависшая в воздухе. Ха-ха, а вот отрубивший мне ее индеец в шоке сейчас смотрел на нее. Духи-защитники. Это как? Прошептал мечник, в шоке глядя на нее. Быстро он в себя пришел, не прошло и пары минут, а он уже машет своим ножичком, который чуть ли не с него ростом. Вот так, ублюдок. Упавшее и оставшееся без головы тело поднялось само собой, а моя голова присоединилась обратно. Знаешь, это невежливо. Пожалуй, поучу я тебя немного вежливости, а заодно за своего помощника рассчитаюсь. Впрочем, я только и успел, что пальцы размять, а индеец тем временем снова отрубился. Видимо, этот рывок был из последних его сил. Черт. Ну и ладно, в следующий раз его манерам поучу. Времени у нас теперь много. Капитан, что будем с ними делать? Убьем. Подошедший Маджи указал рукой на спящих пиратов, с которыми разобрался Джанго, и на их истекающего кровью капитана. Хотя последний все же еще был жив. Скажу честно, сейчас во мне боролись два противоречивых желания. Хотелось разорвать этого рыжеволосого ублюдка. Порубить его на мелкие кусочки и заставить его сожрать их. Очень хотелось расквитаться за свой страх и непонимание, а также за шатающийся зуб, который он мне чуть не выбил, сволочь. Подхожу и хорошенько пинаю эту бессознательную тушу. Вроде немного успокоился. Так, вдох, выдох, вдох, выдох. Ух, хорошо, злость не исчезла, но отступила. Теперь я могу мыслить более ясно и рационально. Убить этого брата Ричи я всегда успею. Незачем бестолку плодить рыбий корм, когда самому можно его употребить. Нет, я не про то, чтобы его съесть. И даже его сходство с животным не сподвигнет меня на это. Ну, может только в том случае, если мы с ним останемся на диком острове и нам нечего будет жрать. Точно. Гениально. Он будет моим резервным запасом пищи. Я даже кулаком по ладони ударил, радуясь своей бредовой идее. Да, с психикой у меня явно что-то не так. Кто еще будет держать у себя в качестве запаса пищи? Человека. Так, погодите. У меня тут интересная идея появилась. А что будет, если съесть человека, который съел дьявольский фрукт? Можно ли так будет получить его силу? Брер, меня что-то не в ту степь занесло. Но ты, зверюга, пока живешь. Джанго. Дождавшись, когда гипнотизер обратит на меня внимание, пинаю поверженного Эльдрага, его тоже подлатай. Только перед этим свяжи. Понятливый кивок, и мне этого хватает. Все, больше мне нечего делать на этом корабле. Спрыгиваю в лодку, на которой приплыли Маджи и Ричи, отправляюсь обратно на корабль. Злость, ярость, желание убивать. Все это я сейчас испытывал, и меня пока сдерживало только одно. Рыжего не стоит убивать, ведь я держу его на тот случай, если останусь без провизии. Да, я, что действительно его сожру. Да, я хуже, чем оригинальный Багги. Брер, так спокойствие, только спокойствие. А-а-а, какое к черту спокойствие, когда мой драгоценный корабль в таком виде. Мой Бигтоп. Ух, успокойся, Багги, успокойся. Видя, в каком сейчас состоянии капитан, все члены его команды старались как можно дальше убраться от него. Когда он смотрит на вас своими красными злющими глазами, кажется, что сердце биться забывает. Кровь застывала в жилах, и дышать становилось тяжело. Настолько он был взбешен сейчас. Багги, я закончил. Снимая свои перчатки, пропитавшиеся кровью, сказал Джанго. Капитан, я тоже все. Это Маджи, следовавший за ним. Как там Кабадзи? Отвлекаясь от собственного желания разорвать одну рыжую гниду, интересуюсь здоровьем своего мечника. Неплохо. Жить будет, это точно. Да, сразу видно, Джанго вам не врач. Что насчет остальных? В этот раз вопрос был адресован Маджи. Сторожат наши ребята. Все, как вы и приказывал капитан, мы плотно связали каждого из них, а их капитана привязали к якорю и опустили в море. От последних слов Джанго аж передернуло. Уж он-то знал, каково это, пребывать в таком положении. Хорошо, ты здорово справился, Маджи. Прикажи парням оставить на страже двух человек, остальные пусть постараются осуществить ремонт Бигтопа. Впрочем, надежды я не питал. Нам бы не потонуть и доплыть до ближайшего острова. Гараж пришел в сознание рывком и тут же застонал, хоть и практически бесшумно. Тело чувствовало боль, рана, доставшаяся ему в недавнем сражении, оказалась очень серьезной. Кто бы мог подумать, что он вот так и умрет. Гараж из племени Рюката, сильнейший воин своей деревни, умрет, так и не исполнив свой долг. Деньги, деньги, деньги. Во всем виноваты эти чертовы деньги. Этот презренный золотой металл, который в глубине души ненавидел сам мечник. Но со своей ненавистью он ничего поделать не мог, от этого металла зависела жизнь его племени. Только добывая деньги, он сможет спасти их, сможет хоть как-то помочь собственному народу. Такое решение он когда-то принял, и именно из-за этого он стал пиратом и пошел на службу к этому презренному рабу золота, Эльдрага. Но, видимо, он совершил ошибку. Наверняка духи предков возненавидели его за то, что он продает свое мастерство мечника. Мастерство, которому его обучили в племени. Гараж думал, что не важно, что будет с ним. Не важно, какая судьба ждет его, если благодаря этому его племя будет жить, он готов рисковать даже собственной жизнью. А потому он не сомневался, когда они сегодня напали на еще один корабль. Такое происходило уже не раз и не два. Гараж привык к этому. Только так он мог заработать. У него был лишь его меч и его сила. Но их оказалось недостаточно. Нет, гараж, безусловно, был сильнее своего противника. Но в отличие от самого Гараша, противостоящий ему мечник имел собственную гордость. Он сражался ради себя, ради своей цели. Его огонь, его упорство, все это понравилось Гарашу, но уступать ему он не собирался. Гараш сражался так, как никогда раньше. Он выкладывался на полную, но все равно проиграл. Горько, как же горько проигрывать, тем более если ты был сильнее. Слезы сами собой появились на лице Гараша. Он не стыдился их, нет, вовсе не стыдился. Он осознал, что он проиграл еще тогда, когда отказался от собственной гордости. Когда его меч стал обнажаться, только лишь с целью заработать деньги. Этот мечник, сразивший его сегодня, приоткрыл ему глаза, и слезы сами собой полились. Как он мог предать наследие предков? Как он мог забыть их наставления? Отчаянный вой так и рвался из его глотки. «Смотрю, тебе совсем хреново, дружище». Самобичевания Гараша были прерваны этими словами. Голос неизвестного был обращен к нему. Вот он подошел ближе, и Гараш узнал его. Это тот самый бессмертный, который выжил даже после того, как Гараш отрубил ему голову. Определенно духи предков разгневаны, если направили члена своего племени на встречу с таким человеком. Гараш молчал, он не собирался разговаривать с бессмертным. Не желал вызвать еще больше его гнев. «Ты что же не мой?» Сомневаюсь, бессмертный помотал головой и выжидающе посмотрел на Гараша. «Что ты хочешь, бессмертный? Почему ты сохранил мою жизнь? Ты хочешь забрать мою душу?» Сиплым и с непривычки кашляющим голосом спросил Гараш. «Бессмертный». Недоумение сменилось мгновенным пониманием на его лице. «Ты об этом?» Шокированному Гарашу снова пришлось лицезреть, как этот монстр отрывает себе голову и спокойно смотрит на него, держа ее в руках. Мечнику хотелось выйти от безысходности, он был связан, меча рядом не было, а значит, и сопротивляться он не может, да и не смог бы, он же бессмертный. Что бы смог Гараш против него? Багги, видя панику в глазах этого индейца, решил больше не нервировать его и поставил голову обратно. «Ты неправильно все понял, мечник. Как бы мне этого не хотелось, но я вовсе не бессмертный. Это лишь способность, которую мне даровал дьявольский фрукт. Тот же фрукт, что наградил силой твоего капитана. Хаем, бессмертный, да, хорошо бы. Так, прочь эти мысли. Я пришел сюда не за этим. Если же ты не бессмертный, то почему я еще жив? Мы напали на твой корабль и проиграли. Ты должен был убить меня. Новость о том, что я не бессмертный, явно была воспринята с облегчением. Но настороженность в нем никуда не делась. Да, должен. Но не убил. Как думаешь, почему? Секундная задумчивость и быстрый ответ. Не знаю. Не могу знать, произнес и отвернулся, тем самым показывая, что ему не интересна причина и вообще, разговор закончен. Ну, уж нет, так просто ты от меня не отделаешься. Ты не шибко разговорчивый индеец. Ладно, в таком случае перейдем сразу к делу. Ты жив, потому что я хочу, чтобы ты работал на меня. Ты ведь сделаешь все что угодно, если тебя заплатят. Я ведь прав. И тебе, в сущности, нет никакого дела, кто тебе будет платить. Слова сидящего напротив него пирата сильно задевали Гараша, но и возразить он не мог, ведь они были правдой. А также Гараш понимал, что это его шанс. Эльдраго он все равно ничего не должен. Он был лишь его наемником, и умирать ради него не собирался. Тем более он не может позволить себе умереть. Гараш уже давно распрощался с собственной гордостью. Променял ее на золото, и хоть понимал, что это неправильно, но по-другому никак. Таков этот мир. Остается лишь смириться. Ты действительно хочешь сохранить мне жизнь? Зачем? Хо, видимо, я в нем не ошибся. Огонек надежды зажегся в его глазах. Но только, кое-что меня беспокоило. Ну не похож этот индеец на того, кто должен быть одержим деньгами. Впрочем, поживем, увидим. Главное сейчас переманить этого мечника на свою сторону, с остальным будем разбираться позже. Ты хороший мечник, Гараш, лучший из тех, кого я видел за последние годы, а потому я хочу, чтобы ты был на моей стороне. Отвечаю правдиво, на него у меня теперь планы и упускать его не хочется. Как же тот, с кем я сражался? Ведь именно он твой мечник. Или я не прав? Подозревает меня. Но в чем? Прав. Киваю, он мой мечник, но он слаб. Пока слаб, но с твоей помощью он станет сильнее. Понимание и борьба, все это отчетливо было видно в нем. Не могу обучить кого-то. Мой меч, моя сила, это все наследие моих предков и человека со стороны. Я не могу обучить этому. Я и не прошу этого. Тебе лишь нужно быть рядом. Одно лишь твое пребывание на моем корабле заставит Кабадзи стремиться к силе. Уверен, он все еще отчетливо помнит ту беспомощность в сражении с тобой. Задумался. Ну, думай, индеец, наивный туземец. Как же, не будет он учить Кабадзи? Ну, осознанно, конечно, не будет, но у меня же есть Джанга. Гараж даже знать не будет, что обучил кого-то. Хе-хе, я все-таки гений. Согласен, я буду работать на тебя. Известие о том, что двухметровый бугай с не менее огромным мечом наш Накама, парни встретили хоть и неохотно, но спорить со мной никто не стал. После гаража, мы с Джанго разбудили остальных горей пиратов и обрисовали им ситуацию. Мы даже выбор им дали, или умереть, или служить мне. Их решение было более чем очевидным. А предательство с их стороны я не опасался. Прежде чем принять их в команду, Джанго сделал им внушение на невозможность нашего предательства. Гараж, кстати, тоже прошел через это, хотя и не понял. Хе-хе, говорю же, наивный индеец. Впрочем, если он останется в моей команде, рано или поздно он узнает о возможностях Джанго и, наверное, догадается. Но будет уже поздно. Мне же предстоял еще один разговор, причем самый сложный. Как в плане того, чтобы сдержаться и не убить рыжего, так и в плане перетянуть его на свою сторону. Хе-хе, вот умора. Маджи, да за это тебе награду выдавать надо. Мало того, что он этого брата-близнеца Ричи цепями сковал, так еще и носки ему свои в рот запихал. Ха-ха, нет, Маджи явно сделал мой день сегодня. Видеть эту возмущенную и пышущую яростью зверюгу мне понравилось. А тут еще и Ричи заметил его и, подойдя, стал обнюхивать его. Эльдраго возмущенно захрипел, но сделать ничего не мог. Ричи же, понюхав, разочарованно чихнул, а затем, задрав свою заднюю лапу, обоссал его. Вот тут я уже не сдержался и дико заржал. Эльдраго пылал яростью и злостью, но цепи прочно сковывали его, не давая ему даже шанса излить всю эту ненависть на кого-либо. Ладно, веселье весельем, но пора переходить к делу. Слушай меня внимательно, ублюдок, и нечего тут возмущенно мычать. Нет, кляп я не уберу. Не до тех пор, пока мы с тобой не придем к согласию. До тех пор тебе дозволяется лишь кивать. Ты меня понял? Раз понял, так кивни, дубина. Взбесил. Не сдержался и заехал ему по голове. Зато вон как мотается. Зачтем за кивок. Эльдраго, или как тебя там. Мне плевать на тебя. Сейчас я предоставлю тебе выбор, который целиком и полностью зависит от тебя самого. Сейчас у тебя лишь два пути. Первый, из-за твоей атаки, у нас испарилась треть корабля, а также и вся наша провизия. Мы остались без еды, ублюдок, ты это понимаешь. Еще один удар, ну уж больно бесит меня его рожа. Продолжим. Так вот, первый твой выбор, ты станешь нашим кормом. От моих слов глаза рыжего расширились в шоке. Да, ты не ослышался. Понимаешь, сколько займет времени добраться до ближайшего острова, я не знаю. Провизии нет, а у меня на борту еще и лев имеется. Его ведь тоже надо чем-то кормить. Но не переживай, ты накормишь не только его. Я уверен, другие члены моей команды не против будут попробовать твоего мяса. А я заодно проведу эксперимент, смогут ли они получить твою силу после того, как съедят тебя. А страх, паника отчетливо были написаны на его лице. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, боишься? Правильно, бойся. Бойся меня, ведь я Багги, темный клоун Багги. Понимаешь теперь, в каком положении оказался? Эль Драго отчаянно закивал. Еще бы тут не закивать, оказавшись в руках этого монстра. Вижу, ты жаждешь услышать второй вариант. Чем же тебя не устраивает озвученный мной первый?